Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 9 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Завершился рабочий визит парламентской делегации Арцаха во Францию. Оперативная сводка Минобороны Республики. Делегация Арцаха приняла участие в мероприятии в Москве. Постпред НКР в США выступил на обсуждениях в Йельском университете. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание по проблеме управления твердыми бытовыми отходами. С соответствующими докладами выступили руководители заинтересованных ведомств. Президент Саакян поручил Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов мэрии Степанакерта руководителям райадминистраций представить до 1 июня предложения по управлению твердыми бытовыми отходами. В совещании приняли участие госминистры, министр Арайка Арцунян, другие должностные лица. Президент Баку Саакян подписал законы о внесении изменений и дополнений в Кодекс НКР о недрах, о внесении дополнений в закон НКР об отходах и о внесении дополнений в закон о выплатах по охране окружающей среды и природопользования. Сегодня президент НКР Баку Саакян присутствовал на специальном заседании Национального собрания Армении, посвященном церемонии инаугурации новоизбранного президента Армении Армена Саркисяна. Парламентская делегация НКР во главе со спикером Ашотом Гуляном в Париже приняла участие в мероприятии, посвященном 25-летию филиала Всеармянского фонда «Армения во Франции». В начале мероприятия был представлен обзорный фильм, посвященный деятельности фонда и его местного филиала, а затем руководитель местной структуры фонда Петрос Терзян рассказал о проделанной работе. Участники мероприятия задали вопросы относительно деятельности за минувшие годы и дальнейших планов. Выступив с приветственным словом, глава парламента Арцаха отметил, что сегодняшнюю Армению и Арцах трудно было бы представить без содействия всего армянства и институциональной системы этого содействия в лице Всеармянского фонда Армении. Ашот Гулян высоко оценил работу действующего во Франции филиала фонда, подчеркнул важность многочисленных программ, реализованных в Арцахе, призвал продолжить с той же последовательностью содействовать Арцаху и матери Армении, уделяя еще большее внимание программам в образовательной сфере. На этом рабочий визит парламентской делегации Арцаха во Францию завершился. Оперативная сводка Минобороны Республики. В период с 1 по 7 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. Противник за указанный период произвел в направлении армянских позиций свыше 3000 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство, указывается в сообщении. В соответствии с планом подготовки армии обороны НКР, со 2 по 6 апреля на базе одной из центральных частей прошли командные сборы. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в сборах приняли участие командиры и замкомандиров всех частей армии обороны. Мероприятие находилось под непосредственным контролем министра обороны НКР генерал-лейтенанта Левона Нацаканяна. Программа пятидневных сборов была насыщена учениями и семинарами на тему стратегии и всестороннего обеспечения боя в дневные и ночные часы, огневой и физической подготовки, эффективного взаимодействия родов войск и служб. По итогам сборов были даны соответствующие методологические указания и необходимые поручения. Министр иностранных дел НКР Масис Маилян в рамках рабочего визита в Москву в посольстве Армении выступил с приветственным словом на мероприятии, посвященном 30-летию Карабахского национально-освободительного движения. В своем выступлении министр иностранных дел подчеркнул значимость национально-освободительной борьбы армянства Арцаха и пройденного им пути национального возрождения. Министр отметил, что арцахское движение, объединившее Арцах, Армению и армянскую диаспору вокруг общих идеалов и принципов, принципов переросло в общеармянскую борьбу в защиту прав и свобод и предопределило последующую судьбу не только Арцаха, но и всего армянского народа. Оно стало самым судьбоносным событием в новейшей истории армянского народа, в результате которого на политической карте мира появились два независимых армянских государства. Масис Смаилян также подчеркнул вклад представителей российской интеллигенции, поддержавших право народа Арцаха на самоопределение, отметив, что как в Арцахе, так и в Армении вспоминают их с особой благодарностью. На мероприятии состоялись показ снятого в Арцахе фильма журналистки Азы Бабаян «Земля Якова» и выставка работ художников Юрия Григоряна и Юрия Григоряна-младшего. Министр иностранных дел НКР вручил памятные медали 30-летия Карабахского движения Азе Бабаян, Юрию Григоряну и Юрию Григоряну-младшему. На мероприятии присутствовали дипломаты, депутаты Госдумы и Совета Федерации Российской Федерации, журналисты, эксперты, представители армянской общественности Москвы. Постоянный представитель НКР в США Роберт Аветисян выступил на обсуждениях по теме «Нагорный Карабах и Азербайджан. Перспективы прорыва в переговорном процессе», организованных в Йельском университете американского штата Коннектикут по инициативе Армянского студенческого клуба университета. В мероприятии участвовали также экс-посол США в Армении Джон Эванс и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Керри Кавана. Роберт Аветисян в своем выступлении представил позицию НКР по урегулированию Азербайджано-Карабахского конфликта, коснулся сложившейся в переговорном процессе ситуации, а также отметил необходимость создания условий для его активизации. В этом контексте постпред НКР отметил, что для обеспечения прогресса в процессе мирного решения конфликта необходимо восстановить трехсторонний формат переговоров с полноценным участием Арцаха во всех его этапах. Роберт Аветисян ответил также на вопросы присутствовавших. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Здание школы номер 2 города Мартакерта было построено в 1905 году. Это была тюрьма царской России. Затем здесь разместился военкомат, после содержали лошадей. Об этом нам рассказала директор школы Мелсида Кардумян, изучая на протяжении нескольких лет историю школы. И только после 1960 года это здание приспособили к школьному. Хотя сегодня очень сложно представить, что дети учатся в таких условиях, где низкие потолки, темные маленькие классные комнаты, днем включен свет и приоткрыты окна, чтобы свет попадал в класс. Конечно, ежегодно к 1 сентябрю проводится косметический ремонт, отбеливаются стены, но в целом это здание не соответствует никаким стандартам, подчеркнула директор. На сегодняшний день в школе обучается 205 учеников, 14 комплектных классов, учителей 34 и 7 технических работников. Школа состоит из трех одноэтажных строений, и особенно беспокоит директора третий корпус, где размещены одноклассная комната, библиотека, лаборатория. Здесь крыша протекает. Единственное светлое место во всей этой истории – это вновь отремонтированный на благотворительные средства Организации Отечества Лос-Анджелеса спортзал и две раздевалки для девочек и мальчиков. Несмотря на такие условия, дети здесь учатся хорошо, активно участвуют в школьных и внешкольных мероприятиях, спортивных состязаниях. 12 выпускников школы погибли в войне, и уже 7 лет каждый класс носит имя погибшего выпускника, и в дни их рождения и смерти организуются мероприятия с приглашением родителей и родственников погибших. И о погоде. Во вторник, 10 апреля, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4, плюс 8 ночью, днем 14-18 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.